Первое. Классы и классовый антагонизм. Развитое человеческое общество делится на классы. Деление общества на классы было открыто задолго до Маркса. Более того, вопреки распространенному мнению, не Марксу принадлежит и открытие классовой борьбы. Прочитаем, что пишет об этом сам Маркс. «Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты – экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. Первое, что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Второе, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. Третье, что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. В основе деления на классы лежит закон разделения труда, писал Энгельс. Однако нельзя смешивать классы с профессиями. Нет класса счетоводов и класса бухгалтеров, класса судомоек и класса водителей такси. Класс – не профессиональная группа и не профсоюз, а крупный слой общества, вбирающий в себя много профессий. Деление между классами не профессиональное, а социальное. Вот ленинское определение. Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению, большей частью закрепленному и оформленному в законах, к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы – это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства. Ленин добавлял, что классы различаются между собой и по тем интересам, которые определяются обстановкой жизни их членов. Интересы классов, как и отдельных людей, всегда в той или иной степени расходятся. Это естественно, ибо положение классов в обществе различно. Энгельс писал, общество разделяется на классы, привилегированные и обездоленные, эксплуатирующие и эксплуатируемые, господствующие и угнетенные. А советский учебник для системы партийной учебы поясняет, в пределах одной формации классы отличаются друг от друга по их месту в системе производства. Один класс заведует производством, другой непосредственно осуществляет производственный процесс, один трудится, другой присваивает себе результаты его труда. Ясно, что в таких случаях компромисс между классами невозможен. Классовые интересы противоположны или несовместимы. В этих случаях речь идет об антагонистических классах, а общество, в котором они действуют, является антагонистическим. Между классами-антагонистами развертывается классовая борьба. Маркс и Энгельс дали отчетливую формулировку «вся предшествующая нам история есть история борьбы классов». Это объясняется тем, что классовый антагонизм в обществе не редкость, а правило. Все существовавшие до сих пор классовые общества были, как подчеркивает марксизм, антагонистическими. Счастливое исключение из этого правила, с точки зрения марксизма-ленинизма, должно составить лишь общество реального социализма.